Глава 18. В кафе пахло свежемолотым кофе, карамелью, теплом. Таким, который обманывает и на минуту заставляет поверить, что все хорошо. Полупустой зал тонул в приглушенном свете, редкие посетители сидели каждый в своем мирке, и ни один не смотрел по сторонам. Мы сели у окна. Снаружи медленно проезжали машины, их фары растекались по стеклу, как светлячки. Город продолжал жить, но его шум и суета не проникали внутрь. Марат снял куртку и бросил ее на спинку стула. Рукава закатаны, на костяшках свежие следы от драки. Я поймала себя на том, что смотрю на них слишком долго. «Перестань», — усмехнулся он. «Я пока еще живой. Проверяю», — пожала плечами я. «Вдруг ты призрак?» Он тихо рассмеялся. «Не громко, не на публику, для меня. Нам принесли кофе. Для него черный без сахара, для меня сиропом и взбитыми сливками». «Детский», — хмыкнул Марат. «Завидуй молча», — парировала я и отпила. «У меня жизнь со вкусом карамели». Он протянул руку и провел пальцем по краю моей кружки. Медленно, будто невзначай. «А у меня с горчинкой», — сказал. Я подняла на него взгляд. Наши глаза встретились, и вдруг стало слишком тихо. Между нами зависло что-то новое. Не напряжение, не вызов, интерес. Странный, теплый, будоражащий. «Ты странная», — сказал он вдруг. «Спасибо», — подняла бровь. «Это комплимент», — улыбнулся. «Ты не пытаешься казаться лучше. Не играешь, смотришь так, будто видишь. А ты боишься, что тебя увидят?» Марат на секунду закрыл глаза. «Очень». Я протянула руку и коснулась его запястья. Легко, почти невесомо, он замер. Я тоже. Наши пальцы соприкоснулись, и ни один не спешил убрать руку. «А если я скажу, что мне нравится то, что вижу?» Он задержал дыхание, я почувствовала это. «Ты опасная, кис-кис». Хрипло. «Не делай так». «Как?» «Тихо. Не давай мне к тебе привыкать». Между нами стало тесно. Не физически, внутри. Словно воздух стал плотнее. «Это может плохо закончиться», — прошептала я. «Почти все хорошее так заканчивается», — ответил он. Наши лбы соприкоснулись. Тепло, дыхание, пауза. «Если я сейчас наклонюсь», — начал он. «Не продолжай», — перебила я. «Просто сделай». Марат усмехнулся краем губ. Медленно приблизился, не спеша, будто давал мне время передумать. Его дыхание коснулось моей щеки, теплое, спокойное. Я почувствовала, как внутри все сжимается, не от страха, а от ожидания. Еще чуть-чуть, секунда, миллиметры, и в этот момент... Вж! Мой телефон завибрировал на столе так громко, будто кто-то включил дрель. Я дернулась, как от выстрела. Марат остановился, не касаясь меня. Глаза сразу стали внимательными. «Все нормально?» «Тихо». Я посмотрела на экран. Незнакомый номер. Сообщение. «Ты не первая. Просто новая версия». И фото, на котором Марат обнимал за талию невысокую девушку с длинными темными волосами и фарфоровой кожей. Она улыбалась, но ее глаза продолжали тревожно сверкать. Больше всего меня задел не снимок, а то, как Марат смотрел на девушку. Бережно, мягко, с такой нежностью, словно перед ним было что-то хрупкое и бесконечно важное. В груди болезненно сжалось. Я всегда буду лишь второй версией. Марат увидел мое лицо и все понял без слов. Улыбка медленно сползла с его губ. «Он снова?» — спросил глухо. Я не ответила, просто кивнула. Между нами повисла тишина, но уже другая, не теплая, настороженная. Марат убрал руку, не резко, аккуратно. Как будто понимал, сейчас я не здесь. «Покажешь?» — спросил негромко. Я протянула ему экран. Он посмотрел на фотографию. Прочитал сообщение. Лицо не изменилось, только челюсть стала жестче. «Это фото есть только у двух человек», — глухо проговорил он. «У меня и у Леры». Я до боли прикусила губу. «Думаешь, она могла?» Марат медленно покачал головой. «Кто-то просто использует ее образ, чтобы заставить тебя ревновать, чтобы ты начала сомневаться в себе и во мне». «У него хорошо получается», — усмехнулась я криво. Марат резко посмотрел на меня. «Даже не думай так. На фото...» «Фото — это прошлое. Тяжелое, больное», — отрезал он. «А ты — это выбор. Осознанный. Сейчас». Он взял мое лицо в ладони. Осторожно, без нажима. «Если бы ты была просто очередной», — сказал он глухо, Я бы не позволил тебе видеть меня таким, слабым, злым, запутавшимся. Он коснулся большим пальцем моей щеки. И версии не ломают привычный мир, а ты просто взорвала его до самого основания. Дыхание перехватило. Я не сразу смогла ответить. Слова застряли где-то между горлом и грудью. Я опустила взгляд и снова увидела экран телефона. В висках запульсировало. «Напиши ему», — вдруг сказал Марат. «Что? Что угодно. Не оправдывайся. Не спрашивай. Просто дай понять, что ты не жертва». Я задумалась. Потом быстро набрала. «А тебе правда кажется, что ты меня знаешь?» Отправила. Экран мигнул. Тишина. «Смело», — усмехнулся Марат. «Мне нравится». Я посмотрела на него. Он был рядом, настоящий, теплый, с царапинами на костяшках и этой своей упрямой уверенностью. «А если это кто-то из твоих?» — вырвалось у меня. Он не отвел взгляда. «Тогда это будет их ошибка, не твоя». Пауза. «Покажи номер». Я показала. Он прищурился. «Не местный оператор, интересно». «Ты можешь узнать, кто это?» — спросила я тихо. Он кивнул. «Попробую, но предупреждаю сразу. Правда, может не понравиться». Я криво улыбнулась. «После сегодняшнего меня сложно удивить». Он вдруг взял мою руку, просто, без намека. «Слушай», — сказал серьезно, — «чтобы не всплыло, ты не одна, окей?» Я сжала его пальцы в ответ. «Окей». За окном проехал мотоцикл. Громко, резко. Марат усмехнулся. «Намек». «На что?» «Что пора ехать. Пока ночь на нашей стороне». Он встал, накинул куртку, протянул мне руку. Я встала следом. И только на выходе из кафе я вдруг поняла, мы так ни разу и не поцеловались. Но почему-то это уже не казалось важным, потому что впереди было гораздо опаснее. Мы вышли на улицу. Ночь была теплой, пахла выхлопами и мокрым асфальтом. Марат надел шлем, протянул мне второй. «Держись крепче», — сказал уже привычно. «Не просто из вежливости. Я вообще-то ценю свою жизнь». Фыркнула я и села позади. Он усмехнулся. Мотоцикл взревел, и город остался позади, растворяясь в огнях. Телефон лежал в кармане, тяжелый, как камень. Я не проверяла его. Боялась увидеть новое сообщение. Боялась и одновременно ждала. Мы ехали молча. Редкие фонари, темные улицы, пустые перекрестки. Марат вдруг свернул в сторону реки. Остановился под мостом, где шум воды глушил все остальное. «Сюда никто не ездит», — сказал он. «Можно поговорить, не оглядываясь». Я сняла шлем. «Ты думаешь, он следит?» «Думаю, он хочет, чтобы ты так думала». Я обняла себя за плечи. «Зачем?» Он посмотрел на воду. «Контроль, внимание, чувство власти. Он хочет быть в твоей голове». «Он уже там», честно призналась я. «В голове». Марат повернулся ко мне. «Тогда выбивай его оттуда. Не бойся, не оправдывайся, не играй по его правилам». «А по чьим?» «По своим». Телефон завибрировал. Мы оба посмотрели на него. Я достала. Новое сообщение. «Ты сейчас с ним?» Кровь ударила в виски. «Он знает», — прошептала я. Марат подошел ближе. «Ответь честно». «Зачем?» «Потому что правда — самый неудобный удар». Я набрала. «Да». Отправила. Мы молчали. Секунда, две, три. Экран загорелся. «Береги себя». Я рассмеялась, коротко, нервно. «Вот это забота!» Выдохнула. «Это даже трогательно». Марат нахмурился. «Это не забота. Это ловкий ход, чтобы ты меня боялась». Тишина стала плотной. «Марат», — начала я, — «если это кто-то из твоих, я разберусь», — перебил он. «Обещаю». Я вдруг поняла, что верю ему. Не потому, что логично, а потому, что хочется. «А если правда окажется хуже, чем мы думаем?» — спросила тихо. Он протянул руку и коснулся моей щеки. Легко, осторожно. «Тогда мы переживем это. Вместе». Мы стояли совсем близко. Снова. Ветер шумел в листве, отсекая нас от внешнего мира. И в этот момент из темноты раздался звук. Щелк. Будто кто-то сфотографировал. Я резко обернулась. «Ты слышал?» Марат напрягся. «Да». Мы посмотрели в сторону кустов. Ветки слегка покачивались. Марат молниеносно сорвался с места. «Жди здесь!» Бросил он через плечо и рванул к кустам. «Марат!» — крикнула я, но он уже исчез в темноте. Оглушенная собственным бешеным пульсом, я побежала за ним. Ветки хлестали по рукам, листья трещали под ногами. Мы выбежали к самому мосту. Здесь было сыро, пахло речной тиной, ржавчиной. Темнота стала еще гуще. «Эй!» — резко крикнул Марат. «Выходи». В ответ тишина. Я стояла у края заросли, не решаясь лезть дальше. В голове крутилась одна мысль. «А если это ловушка?» Марат пробежался глубже. Я видела его силуэт между ветками. Напряженный, хищный, готовый к удару. «Я тебя видел», — сказал он глухо. «Не делай из меня идиота». Щелк. Где-то совсем рядом. Я вздрогнула. «Марат!» — сорвалось у меня. Он резко обернулся. «Назад, Ксю!» В тот же момент в кустах что-то мелькнуло. Тень, быстро, слишком быстро. Марат рванул следом. Я услышала топот, хруст сломанных веток, короткий мат сквозь зубы. Сердце колотилось так, будто сейчас вырвется из груди. И вдруг... «Стой!» — голос Марата. Резкий, командный. Пауза. Тишина. Я подалась вперед. «Ты его поймал?» Ответа не было. «Марат!» Я пробралась между ветками и увидела его. Марат стоял, тяжело дыша. Один. «Ушел!» — выдохнул он. «Шустрый гад!» «Ты видел его?» — спросила я. Марат медленно кивнул. «В капюшоне. Телефон в руке. Слился через канаву, как крыса». Меня передернуло. «Ты узнал?» «Нет. Темно». Я сглотнула. Телефон в кармане снова завибрировал. Я достала его. «Не оставайся с ним наедине. Это опасно». И смазанное фото, как мы с Маратом стоим в темноте, прильнув друг к другу. У меня похолодели пальцы. «Он пишет?» – прошептала я. Марат подошел ближе, заглянул в экран. Челюсть сжалась. «Уходим отсюда. Сейчас же». «А если он рядом?» «Значит, он поедет за нами», – мрачно сказал он. «Мрачно сказал он. И это будет его ошибка». Он взял меня за руку. Крепко, решительно. «Держись. Будет быстро». Мы выскочили из кустов обратно к мотоциклу. И в этот момент я четко поняла, игра только начинается.